Глава 17. Проснулась я в приподнятом настроении. Хотелось петь, танцевать. Вот что значит мужик в доме. Касатик, ты уже проснулся? Я поняла, что хочу использовать тебя по назначению. Он сонно проморгался и на всякий случай улыбнулся, уже теперь белоснежной улыбкой. Я всегда готов, красавица! Вот и я говорю, чего ждать, раздевайся. А, погоди! А мы сейчас точно думаем об одном и том же? О, критическое мышление проснулось похвально, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. В конце концов, то тут всего трое суток. Уже? Черт! Это плохо! А по тебе не скажешь. Я даже кокетливо намотала прядь волос на пальчик. У меня было 5 дней. Потом за мной прилетят. В костюме маячок. О, как! И скин. Я уже сканирую остатки костюма. Остатки? Женщина, что ты наделала? А что такого? Увидела мужчину, раздела его доступными мне способами. Так и передай. Ну кто мне поверит теперь? Был приказ тебя не трогать. А ты не трогал, заметь. Кстати, чего на планете-то забыл? И завтракать будем? Будем! Я приготовила кофе, точнее машина его готовила, бутерброды и даже включила инструментальную музыку для фона. Двери были открыты, свежий воздух и легкий ветерок дарили чувство свежести. Вообще мне было поручено искать большое скопление розовых круглых цветов. О, это мой убийца гравитации. Кстати, левитируешь ты 3-й день благодаря ему. Так это оно? Как ты выражаешься «оно» под запретом к вывозу с планеты? Зато посмотри на это с другой стороны. Ты оценил на себе эффект этой планеты. И в планах еще оценишь кое-что. Я поиграла бровями, а пират смутился. Мне бы сначала в душ. И это тоже. Значит, у нас с тобой еще 2 дня. А потом мы ждем гостей? А, ну да. А на что 2 дня? Сначала завтрак. Меня захватила идея использовать мои разработки по полной. Во-первых, внешнее омоложение – это хорошо. Но как насчет внутренних процессов? Чтобы запустить этот процесс на клеточном уровне, нужно и вводить препараты на клеточном уровне, в кровь. А значит, старая добрая инъекция. Если получится, то пиратик станет первым мышонком, кому улыбнулась фортуна. А если нет, то... Ну, я даже не знаю, скупаю я его синим гелем для душа или розовым. Если ты готов, то позволь зафиксировать тебе руки. Мой зеленый помощник тут же юркнул в камеру, держа веревку корешком, а рядом с ногой прошуршал мой невидимый куст. Передала ему эмоции тепла и благодарности. Какой же ответственный. Переживает, чтобы меня и пальцем не тронули. Ты предпочитаешь, когда мужчина связан? Так легче размещать тебя на столе, детка. Пойдем, не капризничай, у меня для тебя сюрприз. Ошарашенный пленник уже не понимал, чего я хочу, где и как. А вот такая я девушка с легкой придурью. Зафиксировались скином нашего подопытного покрепче, чтобы не воспарил раньше времени под потолок. А далее процесс был знаком, только в этот раз в дело вступила розовая инъекция. Какое-то время я молчала, пират тоже. А Эскин лишь успевал фиксировать. Мы не биологи, но кровь проанализировать смогу. И сейчас то, что дали первые результаты, уже шокировало. Клетки омолаживались, процесс старения развернулся вспять. Вчера еще с лица исчезли мелкие морщинки, крупные стали менее заметными, а сама кожа улучшила качество. Минут 20 ничего не происходило, а потом вдруг пират покраснел, а я увидела, что простынь, которой он был укрыт ниже пояса, начала подниматься. «А мне надо, короче...» «В душ? К женщине?» «Ага, в душ, к женщине!» «Запасной нет, так что обойдемся без шалостей». И скин. Объект нужно искупать образцом номер 1 и 2. Иришка, ты уверена насчет образца номер 2? Такая возможность. Вперед, и скин, нас ждут великие дела. Как и думала, наш пират помолодел. Выглядел он теперь как 20-летний парень с голубыми глазами, белоснежной улыбкой, светящейся здоровой кожей и густыми отросшими волосами насыщенного черного цвета. Да, чудо не произошло. Ты издеваешься? Ты же меня омолодила. Я же теперь полностью здоров. Ты вообще, что ли, не поняла, что сделала? Его распирало от эмоций, а я думала про гель для душа. Ты не стал синим. Что? Наконец он замолчал и задумался. Эффект должен быть другим? Моси у него, конечно, забавная. У меня от геля волосы посинели и выросли существенно, а у тебя лишь на 10 сантиметров. А что такое 10 сантиметров для женщины? Он смутился. «Ладно, на сегодня ты меня удовлетворил даже ими. Отдыхаю, а мне еще надо поработать. В своей камере он долго не мог осознать свое новое молодое тело. Бесконечно просил у Скина голограмму зеркала, чтобы рассмотреть себя получше. По-моему, у него истерика. «А это теперь так и останется?» «Золушка, всегда есть вероятность, что твои хрустальные туфельки на утро превратятся в хрустальные салатницы. Голова будет трещать, а во рту лучше тебе не знать». «Я сейчас вообще ничего не понял». «Это архаизм. Иришка Карашевна часто их использует. Ей можно, она ученая». «А-а-а». Дальше я слушать не стала, пошла проверять своих жильцов на грядке и поздороваться с пушистиками. Всем послала волну любви и в ответ получила такую же, только умноженную на сотню. Мурашки по коже от ощущения. Моя монстрелла розовая вступила в ряды командос и теперь участвовала в тренировках кустов шпионов. Тандем с гонщиком вышел удивительным. Как там говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Пират попал нам под доску, а любопытство привело этого малыша посмотреть. Теперь таких малышей было много, а монстрелла передала всем своим этот образ, где она командует отрядом растений. Когда через пару дней тут появилось несколько десятков монстрел, то я поняла, что им нужна отдельная казарма, в смысле грядка. Пришлось задействовать резервные войска. «Пес, ты там хотел помочь?» «Иришка, ну зачем ты так со мной?» Пират подумал, что это я к нему обращаюсь, а мой папа-пес утробно зарычал, не позволяя более никому откликаться на его пса. «Я и не к тебе обращалась, тут у нас свой движ для взрослых». Грядка была сделана за полчаса, вот что значит профессиональная помощь. Почесала за ушком своего главного помощника и отправилась проверять свои слайдеры. Те самые ботинки, которые должны скользить по воздуху. Весь день вчера на них потратила, даже успела протестировать вечером. На ночь обработала их пропиткой до лучшего обтекания, надеюсь, это улучшит качество скольжения. По моим подсчетам, доставка междуёдника должна быть осуществлена со дня на день. А еще, если пират не соврал, сегодня за ним прилетят. Дроны зафиксировали челнок в небе. Приближается. Не соврал. Поднять мост, закрыть ворота, оружие к бою, кипятить смолу в котлах. Обожаю этот ужас в глазах пирата.